У меня кривая улыбка и корявые зубы. И вообще я собака и живу в коридоре. Система тебя порит, в Евросети работает Морев. Связали по рукам алкоголиков, разменяли последний стольник. Это некрофилическая лавстори. В подмосковном коровнике отрастил себе монобровь. Нужно уметь продавать ворованное, прихавать плавленый сырок. Ведь ты еще по сути сынок, чтоб водку запивать гликодином и забить гидропона в церковный кадил. Я хорошо понятен мудилам, я как приход приходил. Скинуть в унитаз обмылок, впрыснуть ей в рот струей пылкой. Уже давно не под половинками, всем надо, чтоб лаве дохуя было. Ебать ту кобылу веслом от лодки, со сторожем на матрасе ёбнуть палёной водке. Порвать ей колготки, тлеет гидра из капотни. Ветераны-льготники пьют мокроту. Раскатать пиздюлей, положить под стельки шпроты. Я пиздолас и крот, насрать президенту на трон. Нитка капрон придерживает головку. Шакалы в форме надеются на нихуёвый улов. Хуёв болото им, ебать в жопу плотно так. В шараге оставили на второй год. Телевизор продан и мамины кольца. Гуки в подвале мылом колятся. Спаси Россию, Господь, мы за неё помолимся. Помоемся.